Драупади просит Пхимасену отомстить за нее. Ушла дивнобедрая с думой о мщенье. Сперва совершила она очищенье, от скверны очистила плоть и одежду, обиду копя и лелея надежду. Заплакала в жажде расплаты мгновенной. Тогда-то пришел ей на ум Пхимасена. Решила, горячий и неукротимый поможет он преданной, верной, любимой. Она поднялась среди ночи с постели, отправилась к мужу, пошла к своей цели. Измучена бременем тяжких мучений, но духом воспрянув, пришла к Пхимасене. Казалось, что сила быка ей желанна. Она, как могучее древо, лиана, руками его обвела, как ветвями, того разбудила, кто спорит со львами, как птицы животных владычица-львица. Казалось, что музыка вины струится, когда разбудила его со словами: «Вставай же, вступающий в битву со львами! Ты спишь, как мертвец, тратишь время впустую, но жив возжелавший супругу чужую, не спи, ибо жив полководец Вираты, сей грешник преступный и враг мой заклятый». Разбуженный сел Пхимасена на ложе и встал, и взглянул с темной тучею схожей, сказал: «Ты осунулась и побледнела. Какое тебя привело ко мне дело? Ты можешь доверить мне радость и горе, прибегнув ко мне как к надежной опоре. И то, что противно, и то, что приятно, поведав, скорей возвращайся обратно. А та, как не плакать мне, горем сожженный, Юдхиштхире, ставшей женою законной? Не он ли, скажи, проиграв меня в кости, велел, как рабыню жену мою бросьте к ногам властелина? Поведай, какая царевна в живых бы осталась, страдая, как я, Драупади? Того ли мне мало, что в плен я к властителю Синдха попала? Жена, чьи мужья, столь могучие братья, должна ли снести оскорбление? Опять я ударил меня Сумапутра ногою. Как жить мне с обидой моей и тоскою? При всех он избил меня, воин Вираты. Как жить мне теперь, коль не вижу расплаты? Сей Кичика подлый, душою уродец, сей родич Вираты, его полководец, женою мне стань, грязный, низменный, грешный, не раз предлагал мне служанки судешны. Как плод, что созрел, по вине его страсти, мое разрывается сердце на части. Но также в печали моей бесконечной повинен и брат твой, игрок бессердечный. Кто мог бы, как он, променять государство на жизнь игрока, на скитанье, мытарство, все годы свои? Он проигрывал нишки, казалось, казною владел он в излишке. Но где же теперь колесницы, каменья, где кони и мулы, стада и именья? Глупец! Он когда-то был самонадеян. Игрок, он богинею счастья осмеян, игра для него ремесло. А когда-то владел он слонами в гирляндах из злата, пред ним в Индрапрастхе склонялись вельможи, а сам возлежал он на царственном ложе. Гостей угощали весь день с позаранок, 100 000 его поварих и служанок. Он тысячи нишков дарил неимущим, а стал игроком и бродягою сущим. Певцы златоусты его величали, С утра и до ночи хваленья звучали, 100 тысяч ученых, изведавших веды, исполнены знаний, вели с ним беседы. Оказывал помощь Юдхиштхира кроткий, бессильным и старым, слепцу и сиротке, а ныне игрок. Стал он жалким слугою правителя Матьев, зовется Конкою. Он требовал дани с царей, но Вирату, как шут, он теперь развлекает за плату. Он был господином царей-властелинов, а стал он рабом, государство покинув. Весь мир озарял он блистанием когда-то, а ныне с ним в кости играет Вирата. Жрецов и героев, где прежний владыка? На сына Панду, сын Панду, погляди-ка. Проводит он годы бездумно, безвольно, ужель за Юдхиштхиру брату не больно? На отпрыска Бхара ты, отпрыск, взгляни, только слабый увидишь ты отблеск. Ты понял, что я погибаю среди моря, страдания и горя, с волнами их споря. Еще об одной расскажу тебе муки, и ты не сердись на меня крепкоруки. Сражаешь ты тигров и львов на собрании, а я, ужасаясь, теряю сознание, от зрелища вдруг оторвавшись, царица тогда восклицает: «Моя мастерица влюбилась в Баллаву, ей, бедненькой, страшно, что повар сойдется со львом в рукопашной, кто женщин поймет? Но подходит же право красивой служанке красавец Баллава. Давно уже, видно, друг с другом спознались, в одно они время у нас оказались. Иль мало мне видеть Юдхиштхиры участь, вдобавок насмешек язвительных жгучесть. Взгляни на другого. Он бился с богами, теперь добывает он пищу ногами. Вступавший со змеями в бой без опаски, царевну теперь обучает он пляски. Леса вместе с огни сжигал полководец, а ныне он пепел, попавший в колодец. Страшили своители стрел его гневных, а ныне живет он средь женщин, как евнух. Он мир потрясал тетивы своей звоном, теперь звонким пением нравится женам. В венце, в блеске солнца был недругом страшен, а ныне косой кудрями украшен, божественным прежде владевший оружием, он серьги надел, будто не был он мужем, в боях побеждавший царей чужестранцев. Он сделался ныне учителем танцев, дрожала от грома его колесницы земля, и селенья в лесах, и столицы, и то, что недвижно, и то, что подвижно, а ныне... Уму непостижно, в нарядные женские платья одетый, звенит он серьгами и носит браслеты, поет он, когда все красавицы в сборе, смотреть мне на грозного Арджуну горе. Как слон в пору течки средь самок, таков он, средь женщин прелестницами очарован, о, горе мне! Лучник, возглавивший рати, теперь состоит плясуном при Вирате. Известно ли Кунти, их матери славной, что стал плясуном ее сын богоравный, что старший, чей недруг еще не родился, в презренные кости играть подрядился, а третий? Смотрю я с печалью во взгляде, идет Сахадева в пастушьем наряде. За ним я не знаю поступка дурного, хотя о нем думаю снова и снова. За что же наказан твой брат? Разве надо, чтоб шел он, как бык, средь коровьего стада? Он бродит в одежде пастушеской красной, и больно смотреть мне на мужа несчастный. Свекровь говорила мне о Сахадеве: отважен, подобен стыдливостью деве, любимец мой, с речью звучащую нежно, служи ему в долгих скитаньях прилежно. И вот мое сердце заходится в плаче, как вижу, что спит он на шкуре телячьей. Четвертый стал конюхом. Где ж его свойства? Три качества — ум, красота и геройство, воитель, блиставший отвагою ратной, коней обучает, как счастье превратно, великоблестящий и великодушный. О, горе мне! Ныне он пахнет конюшней, сын Кунти, о доле моей поразмысли. Все беды земли надо мною нависли, Юдхиштхира, ваших несчастий причина, но есть у меня и другая кручина. С тех пор, как твой брат проиграл меня в кости, я стала добычей позора и злости. Служанка Судешны, в ее помещенье прислуживаю при ее очищенье. Я, царская дочь, и, страдая жестоко, я все-таки жду заповедного срока. Все бренно в пределах удела земного, мужья мои, верю, возвысится снова. Судьба от единой причины зависит, и то, что унизит нас, то и возвысит. Сперва отдаем, а потом сами просим, нас, бросивших в яму, потом сами сбросим. Нельзя нам уйти от судьбы. Оттого-то я, веря в судьбу, жду ее поворота. Сменяются легкими трудные годы. Где были, там вновь заволнуются воды. Кто жертва судьбы, не исполнил стремлений, пусть страстно стремится к ее перемене. Ты спросишь, зачем, говорю я об этом? Спроси, облегчу свое сердце ответом. Могу ль не страдать, свою гордость не зринув я, царская дочь и жена властелинов? Панчалы скорбят, и страдают пандавы. Я плачу, остались мужья без державы. Кто, равное мне, столь возвышенной ране познала так много скорбей и страданий? Быть может, причина теперешних бедствий — тот грех, что пред Брахмой свершила я в детстве. Смотри, что со мною измученной сталось. Не лучше ль была я, когда я скиталась? Ты вспомни, я прежде всегда веселилась. Теперь в моем сердце тоска и унылость. Не в том ли причина, что воин могучий стал Арджуна, пепла потухшего кучей? Кто знает, как движется в мире живое? Кто мог бы предвидеть падение такое? Вы, равные Индре, в лицо мне смотрели, чтоб волю мою угадать. Неужели я знала, что я, госпожа и царица, начну недостойным заглядывать в лица? Взгляни, сын Панду, разве я не владела землей, никогда не знававшей предела? Смотри же, служанка теперь Друпади, и спереди шли мои слуги, и сзади теперь я хожу за Судешною следом. Когда же настанет конец моим бедам? Чтоб мазь приготовить, я ветви сандала когда-то для Кунти одной растирала. Сын Кунти, на руки мои посмотри ты, натруженные волдырями покрыты. И руки в мозолях она показала, и с горьким отчаянием мужу сказала: «Ни Кунтии, ни вас не боялась когда-то, а ныне бывает мне страшен Вирата, служанки, у ног его в прахе простертый, он ценит сандал, только мною растертый, и жду я, одобрит ли он притиранья». Расплакалась сердце воителя раня. Какой совершила я грех, Пхимасена? Уже ли страдать я должна неизменно? И сжалась душа Пхимасены от боли. Он руки ее, на которых мозоли, приблизил к лицу своему, крепкостанный губитель врагов. Он не плакал от раны, а ныне заплакал в лицо ее глядя, распухшие руки дрожащие гладя.